заказывай у них, чтобы заполнить наши баки полностью. Выполнено. Доставят в течение от 40 минут до часа. Все равно долго. Задача та же, но теперь нам нужна продуктовая контора с самой быстрой доставкой. Свяжись с ними и запроси прайс. Выберу что-нибудь, чтобы разнообразить свое меню. Вскоре на панели появился прайс. Быстро пробежался по нему, заказав необходимое. Хотел уже отправить, но обратил внимание на раздел «Алкоголь». Вроде в завязке. Догори оно синим пламенем и поставил цифру 2. Капитан, это нецелесообразное использование ресурсов. Голос Кианны звучал с ноткой неодобрения. Отправляй. Отмахнулся от искусственного голоса совести. Принято, капитан. Заказ оформлен. Ожидаемое время доставки — 30-40 минут. Почти час ожидания. Делать все равно нечего. Решил посмотреть, что происходит на Элзабии, и достал планшет. Кстати, нужны планшеты. Заказал 4 планшета с доставкой и с чувством выполненного долга пошел в сеть. На экране планшета появилась эмблема новостного канала Элзабии. Сюжет транслировался с места событий, дым поднимался над зданием столицы. Увеличил громкость. Серия взрывов, произошедших сегодня в столице, привела к многочисленным жертвам. По предварительным данным, атакам подверглись здания, принадлежащие клану Даводжи, включая главное управление полиции и орбитальную станцию. Службы безопасности пока не делают официальных заявлений о возможных виновниках, однако террористическая группировка Янгшанг уже взяла на себя ответственность за произошедшие теракты. Сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться. Эмоции затуманивали разум, а сейчас нужна была ясная голова. Вот тупые болваны, ведь говорил им. Глава 17 информации явно недостаточно. Нужно с кем-то связаться. Но с кем? Судья. Пусть он меня ненавидит, но он точно знает, что происходит. Возможно, пошлет сразу, но это я как-нибудь переживу. Снова посмотрел на новостной экран. Репортеры теперь показывали дымящиеся руины того, что еще недавно было терминалом в космопорта. Запутав следы, вызвал судью. Хотя почти был уверен, что он проигнорирует вызов, но, к удивлению, через несколько секунд на экране появилось его лицо. Он выглядел усталым и напряженным. В ответ включил ответную картинку. «Ты», — произнес он с явной ненавистью в голосе. «Не думал, что у тебя хватит наглости. Послушай, судья, я только что узнал и вызвал тебя, чтобы узнать, как Марине и ребенок. Ответь, как они, больше я ничего не прошу, сразу отключусь и больше не побеспокою». Судья горько усмехнулся. «Сам эти взрывы устроил, а теперь спрашивает». «Судья, я улетел с планеты несколько дней назад». «И потом, зачем мне организовывать теракты?» Возразил, невольно повышая голос. «Месть», — коротко отрезал судья, сверля меня холодным взглядом. «Ты потерял все и решил отомстить клану. Это вполне в твоем стиле». Медленно покачал головой, сдерживая нарастающее раздражение. «Послушай, если бы хотел отомстить, то сделал бы это иначе. И потом, что в моем послужном списке числится хоть один теракт? Ты не забыл, что я долго служил в полиции, у меня там осталось много хороших знакомых, не стал бы я им причинять вред. Даже твоего братца не тронул». На лице судьи проступило сомнение. «В любом случае», — продолжил, подавшись вперед, — «мне нужно знать, что с Марине. Она в порядке. Ребенок». Судья вдруг стал серьезным. «Тебя это больше не касается, Абдулаиджи. Марине и ребенок находятся под защитой клана. И так будет всегда. Просто скажи мне, что она не пострадала при взрывах». В голосе невольно проскользнула тревога. Судья помолчал несколько секунд, затем неохотно ответил, не пострадала. «Она в безопасности». Почувствовал, как напряжение немного отпускает. «Зато брат пострадал и теперь в тяжелом состоянии», добавил судья тихо, но с явным укором. Он успел передать Марине вещи. Быстро спросил, пытаясь скрыть волнение. «Передал», кивнул судья. «Мне правда жаль, что так получилось, но я тебя предупреждал, что клан Гаиджи готовится к войне. Говорил же, что они хотят, чтобы именно ваш клан объявил им войну. С Марине у них не получилось, теперь они наняли этих террористов. Откуда ты знаешь, у тебя есть доказательства?» При этом судья поморщился. «Проводить расследование — это не по моей части, а по твоей», — парировал, внимательно наблюдая за реакцией. «Чувствую, ведь что-то недоговариваешь. Рассказывай». «Некоторые в клане считают тебя причастным к этим взрывам», — судья отвел взгляд, словно не желая встречаться глазами. «И что, у них есть доказательства?» Подался вперед, не скрывая напряжения. «Не знаю пока». «Вроде что-то есть», — судья нервно постукивал пальцами по столу. Задумался. «Кто мог так тщательно подставить меня? И зачем? Не может такого быть, это полнейшая чушь. 5 дней назад я улетел и находился в гиперпространстве, а оттуда весьма сложно осуществлять теракты. Думаю, это спланированная атака на меня, произнес он после паузы. «На тебя. А ты здесь при чем?» Я удивленно посмотрел на него. «Больше, конечно, не на меня, а на Марине. Если ты действительно не причастен к взрывам, тебе стоит подумать о сдаче властям. Это единственный способ доказать свою невиновность и помочь ей», — голос судьи звучал почти примирительно. «Совершенно не понял, ладно я, а она здесь при чем?» Многие в клане считают, что именно ты виноват прямо или косвенно в этих терактах, после чего всю свою злость переносят на Марине и меня. Не в открытую пока, но уже шепчутся за спиной, судья говорил тише, словно опасаясь быть подслушанным. «Назови несколько фамилий», — потребовал, чувствуя, как внутри закипает гнев. «Нет, не стану». «Они входят в клан, а я понимаю, что с ними произойдет дальше», — судья решительно мотнул головой. «Боюсь, ты меня не понял». «Да, могу разобраться с ними, но в данный момент речь идет о другом». «О чем же?» Судья напрягся, внимательно вглядываясь в мое лицо. «О продажности твоего клана. Ты знаешь, что многие из твоего клана платят клану Гаиджи?» «Чушь, им нет необходимости платить», — возмутился судья, но в его глазах мелькнуло что-то похожее на испуг. «Знаешь, я поначалу так же подумал. А потом понял. Они просто не верят в победу вашего клана и таким образом страхуются. Заранее покупая себе индульгенцию на случай поражения». «О чем ты?» Судья занервничал, его пальцы сжались в кулаки. «О том, что у меня есть эта информация. Именно поэтому твои соклановцы меня старательно подставляют и стремятся выдать клану Гаиджи». «Что за информация?» Судья подался вперед, в его глазах читалось беспокойство. «Финансовая, разумеется», небрежно бросил, наблюдая за его реакцией. «И как она попала к тебе? Из чего ты решил, что это не подсунули?» В голосе судьи слышалось недоверие. «Это не подделка, 100%. Думаю, через банк тебе как судье не составит большого труда проверить ее.